Генерал Деденец. Прозвище Камикадзе. Подмосковье, 2004 год. Переезд на другую дачу не занял много времени. Все пожитки, и генеральские, и Мишины, и даже спальный коврик с миской сигнала уместились в одну машину. Солдаты роты тылового обеспечения, не сильно напрягаясь и торопясь, погрузили их в тентованный ЗИЛ минут за 20. Самое ценное находилось в двух картонных коробках из-под обуви. Их Деденец взял с собой в служебную «Волгу», которую Коцубенко направлял ему по первому требованию, и даже без него, по необходимости. В одной коробке, ее расположившейся вместе с сигналом на заднем сиденье генерал держал лично, были документы. Удостоверение о прохождении различных курсов повышения квалификации с лейтенантских времен, наградные документы, справки и прочие, нужные и ненужные, в общем-то, хранящиеся как память бумаги. В другой, ее хозяин передал Мише на переднее сиденье, хранились сами награды. «Разрешите взглянуть, Артем Николаевич?» – спросил Миша. «Ну, посмотри, если интересно». Нештатный ординарец осторожно снял крышку набитой, что называется, под завязку коробки. Чтобы изделия не высыпались при тряске, ему пришлось придерживать их рукой. Расстегнувшаяся на одной из медалей застежка-булавка впилась в ладонь, проколов ее до крови. Но Миша был настолько поражен увиденным, что на ранку даже внимания не обратил. «Ничего себе! Почему вы никогда их не надеваете?» «Не хочу выглядеть павлином, каких у нас много. Ношу лишь самые ценные для меня – память о серьезных операциях. И то, не надеваю награды тех стран, в которых нас официально не было». «Так вот, сколько других. Полная коробка почти. Это ведомственные медали, нагрудные знаки и прочие памятные железки, не имеющие отношения к настоящим наградам. На кителе не хватит места, чтобы все это нацепить». «А у меня, кроме ведомственных, других и нет. Даже за ногу госнаграду не дали». «Я знаю, Миша, знаю эту историю. Но не в этом счастье, поверь». «Да, ногу не вернуть. Но обидно, что многие ордена мужества носят, а никто их мужества не видел. Чем выше должность, тем больше наград. Это как так получается?» Деденец вздохнул. «Да знаю все, Миша, знаю. Но поделать ничего не могу. Тем более сейчас. Теперь я списанная фигура, и мы с тобой равны. Но для меня ты кавалер неврученных наград. И таких ребят я знаю много». «А что толку, если награда заслужил, а не получил?» — криво улыбнулся Миша. «Смотрят ведь на грудь». «Неправда», — покачал головой Деденец. «Я знаю многих кавалеров неврученных наград, и на всех них можно положиться. А на этих разукрашенных павлинов разве можно рассчитывать?» Машины свернули с оживленной трассы на разбитую грунтовку, и тряска заметно усилилась. Эта дорога была похуже, чем ведущая к прежнему дачному поселку. И асфальта нет, и деревьев вдоль поменьше, и окрестности не такие красивые и ухоженные. Воздух, правда, чистый и свежий, это да. Люди здесь жили другие, в основном вышедшие на пенсию начальники и среднего уровня чиновники. Ни спецсвязи в домах, ни охраны. Не считая сторожа на КПП, тоже явно отставного военного. Впрочем, сама дача не очень отличалась от прежней. Даже отдельное жилье для Миши нашлось. Крохотный домик, переделанный из сарая для сторожа или садовника. Сигнала хозяин взял жить в дом, решив не тратиться на постройку вольера. Тем более, что гостей он не ждал. Да и сам за пределы участка практически не выходил. Чтобы чем-нибудь себя занять, чистил снег во дворе. В ожидании февральских морозов утеплил оставшиеся от прежних хозяев розы и виноград. Даже скворечник к весне сколотил, как учил его в детстве отец. А еще к весне планировал посадить рассаду помидоров и огурцов. И обязательно завести на участке живность для полной гармонии с природой. Белок и ежей. А то как-то неестественно. Вроде и лес вокруг, а зверушек нет. И все бы ничего, только выпивать деденец начал крепко. Сидел долгими вечерами у камина, погрузившись в свои мысли, и попивал свой любимый ром. На выпивку денег он не жалел, и продукты заказывал исключительно качественные. За покупками ездил Миша на автобусе. Водитель отставному генералу не положен, а нанимать деденец никого не хотел. И денег лишних не было, а главное, не хотел пускать в свой круг никого постороннего. Так что пришлось выкупить по остаточной стоимости служебную «Волгу». Коцубенко и тут пошел навстречу. Так что по личной линии претензий к сменщику у деденца не было. В один из вечеров, засидевшись, как обычно, допоздна с бокалом, деденец взял со стола портативную рацию и вызвал Мишу. «На связи», — ответил тот сонным голосом. «Зайди». Через пару минут пришел Миша. Он был легок на подъем. К тому же генерал заменял ему семью и всех остальных. Кому нужен инвалид без давнего покровителя? «Что случилось, Артем Николаевич?» Генерал был изрядно выпивший, но определить это мог только тот, кто его хорошо знал. «Несправедливость случилась, Михаил. Группу мою списали, бросили на произвол судьбы. На вопросы не отвечают, глаза отводят. Вот, собираюсь выехать на место да поискать ребят. Поедешь со мной?» «Поеду». Миша почти не удивился такому предложению. Генерал на новом месте чувствовал себя, как орел, посаженный в клетку. Вроде и не тесно, а не полетаешь. А орлы в неволе не живут. «Спасибо», — сказал деденец. «Тогда готовь машину, проверь резину, масло. Короче, все. Полный бак набери, возьми пару канистр в запас. Купи продукты для нас и сигнала, чтобы в дороге времени не терять». «Мы сигнала возьмем?» Пес настороженно зарычал, словно возмутился вопросом. «Ну а куда его?» — озвучил ту же мысль хозяин. «Возьмем, конечно. Он лишним не будет. Такие псы зря хлеб не едят, как и мы с тобой. Кстати, у тебя та самоделка осталась?» Миша молча кивнул. «Сколько раз говорил, выброси!» То ли с осуждением, то ли одобрительно сказал генерал. «Трещотка нормальная, хотя иногда и клинит», — ответил Миша. «Зачем добро выбрасывать?» «Патроны есть?» «Есть немного». «Ладно, иди спать, а завтра начинай подготовку. Через пару дней выдвинемся». На следующий день у Миши все уже было готово к отъезду. В холодильнике лежали консервы, сырокопченая колбаса и сыр в нарезках. На холодильнике пакет с хлебом, сухари, сгущенное молоко, упаковка высококалорийных сникерсов, растворимый кофе и пакетированный чай. Пустой термос, большой пакет сухого корма для собак, банка консервированных маслин и всякая другая продуктовая всячина. Но деденец молчал. С утра он сделал несколько звонков по телефону, потом долго рассматривал изрядно потертую карту Чечни. В остальном все было как обычно. Прогулка с сигналом по дачному поселку, расчистка снега. Так прошел день, а об отъезде деденец больше не говорил. Молчал он и на следующий день. Только был еще больше задумчив. В надежде, что генерал откажется от своей затеи, Миша потихоньку начал расходовать приготовленный в дорогу запас пищи. В первую очередь хлеб. Ночь выдалась лунной. Снег перестал идти около полуночи, застелив расчищенные днем дорожки ровным, поблескивающим покрывалом. Генерал лег рано. Миша определил это по погасшему светильнику в комнате. Сам он редко засыпал раньше хозяина. А сегодня совсем не спалось. Предстоящая поездка взбудоражила, пробудила давние воспоминания. И ничего хорошего в них не было. Лишь к 3 часам Миша задремал чутким, беспокойным сном. 4-5 утра – самое сонное, самое удобное время для нападений. Практически все перед рассветом спят, даже часовые клюют носом. Тем более, что никаких часовых у отставника Деденца не было. 3 светлые тени скользнули по белому снегу, сноровисто перемахнули через забор. 2 легко отперли замок, приоткрыли дверь. Пустили внутрь усыпляющий газ из баллона, размером с портативный огнетушитель. 3-й проделал ту же процедуру у Мишиной хибарки. Выждали несколько минут, надели респираторы. Подействует ли газ на пса, не знал никто. Их уровень подготовки не позволял ответить на этот вопрос. 2 тени исчезли в доме, 3-я осталась у входа. Сигнал лежал в спальне, справа от двери, на дороге к кровати хозяина. Глаза его были закрыты, но уши по-волчьи настороженно торчали. Настоящие тени ничего не весят. Но эти были, как все обычные люди. Из сильно пахнущего, по собачьим меркам, мяса. Под первой мясной тенью скрипнула половица, и пес открыл глаза. Дверь спальни тихо приоткрылась, и маленькая комната моментально наполнилась раздражающим собачий нюх запахом пота. Несомненно, это был чужак, и он нес зло. Тень шагнула к кровати. Сигнал молча прыгнул, сбил незваного гостя с ног, привычно вцепился в горло, сжав помолодевший и вновь крепкий, как сталь, челюсти чуть ниже КДК. Раздался истошный крик. Тренированное тело забилось в агонии. Сонный деденец выхватил из-под подушки наградной ПМ, перекатился на бок. Но на него газ подействовал. Силы не те. Реакция не та. «Плюх! Плюх! Плюх!» — глухо плевался пистолет с глушителем. 2-я тень замерла на пороге, веером методично расстреливая кровать. «Бах! Бах! Бах!» — ответил Макар Деденца. Но пули пошли гораздо выше цели. Плюх! Плюх! Плюх! Сигнал довел дело до конца, вырвал кадык первой тени и прыгнул на 2-ю. Но до горла не достал, сил не хватило. Вцепился в инстинктивно выставленную левую руку. Зарычал страшно от отчаяния и нехватки былой сноровки и силы. На ярости перегрыз кость. И тут же срез глушителя уперся ему в бок. Плюх! Плюх! Пули пронизали сигналы насквозь. Пощенячьи взвизгнув, он, не разжимая челюстей, рухнул на окровавленный пол, увлекая за собой врага. Плюх! Собачьи клыки менее эффективны, чем пистолет. 2-я тень, освободившись от тяжелого тела пса, с трудом поднялась на ноги. Щелкнул выключатель, вспыхнула лампочка, освещая разоренную, залитую человеческой и собачьей кровью комнату, в которой летали перья из простреленных подушек и валялись клочья ваты, вырванные из матраса. Поперек изрешеченной кровати, так и не выпустив пистолета, лежал генерал Деденец с простреленной грудью. Он не подавал признаков жизни. Но 2-я тень, которая при свете стала коренастой фигурой в камуфляже снег, все равно аккуратно прострелила седую голову. «Та-та-та-та-тах!» Сухо застрекотал с улицы пистолет-пулемет «Борс». Примечание. Это оружие кустарно производилось в Ичкерии в период описываемых событий. Конец примечания. Это пришел в себя Миша, и тут же, раздетым, выскочив на улицу, вступил в бой. «Та-та-та-тах!» Третий нападающий, стоявший у входа в основной дом, был отброшен двумя очередями назад, ударился о дощатую стену, скатился со ступенек и замер в неестественной позе. Миша выбежал во двор и, прихрамывая, бросился к нему, отбросил ногой удлиненный глушителем ПММ, осмотрелся. Примечание. ПММ. Пистолет Макарова модернизированный, 12-зарядный. Конец примечания. Дверь распахнулась. В проеме, покачиваясь, стоял еще один человек в окровавленном зимнем камуфляже. Левая рука висела плетью. Правая держала пистолет, который удлиненным стволом нащупывал Мишино сердце. Плюх! Та-та-тах! Приглушенный выстрел затерялся на фоне короткой очереди. Но все выпущенные пули нашли свои цели. Словно тяжелая кувалда ударила Мишу в грудь. Он захрипел и опрокинулся на заснеженную землю. Последнее, что он успел увидеть, как тупые 9-миллиметровые пули вскрыли череп последнего налетчика, выбросив наружу серо-красный сгусток мозгового вещества. Утром возле дачи Деденца собралось столько машин с мигалками, сколько видавшие виды жители поселка не видели даже на генеральских свадьбах. Военное начальство, следователи, контрразведчики. Руководители приезжали больше для галочки, попасть в сводку. На место происшествия выезжали. Министры и замы прочтут и сделают выводы. Раз выезжал, значит руководил, значит болеет за дело, ревностно исполняет свой должностной долг. Реальные исполнители, следователи и опера такие громкие происшествия не любили именно из-за этих массовых выездов. Начальники как будто считали своим долгом затоптать следы на месте происшествия. Генерал-майор Коцубенко прибыл одним из первых. Но его это дело касалось напрямую. «Ну, что тут?» Он пожал руку плотному, чем-то похожему на него и равному по званию следственному руководителю. «Личности убитых не установлены», — ответил генерал-майор Ильченко, начальник отдела по расследованию особо важных дел. «Но, судя по почерку, профессионалы. Усыпляющий газ, глушители, четкие действия, контрольный выстрел». «Почему же не сработали чисто, если такие профессионалы?» «Случайности», — пожал плечами Ильченко. «Собака и этот парень-инвалид спутали карты. И усыпляющий газ не сработал как надо. Видно, старый был. Но задачу-то они все равно выполнили, только уйти не сумели». «У тебя-то какие-нибудь версии есть? Враги у него были?» Коцубенко мрачно усмехнулся. «А ты как думаешь? Он на Кавказе десятки операций провел. У него куча кровников». «Но эти-то славяне!» — руководитель следствия указал на трупы в зимних окровавленных камуфляжах, которые грузили в черную машину с глухим закрытым кузовом. «Нанять кого угодно можно, чтобы след отвести. Ждем отдачу от кавказцев, а получаем от русаков. Или наоборот». Коцубенко осекся. «Что значит наоборот?» — насторожился Ильченко. «Да ничего, это я о другом». «А тебе не кажется странным, что кровники знали, когда Деденец уйдет на пенсию, когда переедет в неохраняемый поселок? И экипированы эти кровники, как хорошие РДГ». Примечание. РДГ — разведывательно-диверсионная группа. Конец примечания. «На что ты намекаешь?» — нахмурился начальник управления специальных операций. «Ни на что. Просто дело какое-то темное». «Так вот и просветляйте. Это ваша работа». «Просветлим, просветлим». Не прощаясь, Коцубенко направился к машине, но остановился и повернулся. «И имей в виду, что тут нет никакого парня-инвалида. А есть ветеран сил специального реагирования прапорщик Михаил Кузьмин, геройски погибший при защите старшего по званию. Ясно тебе? Так что выбирай слова». Он четко развернулся и продолжил путь. «Да что с тобой случилось?» — растерянно спросил Ильченко, глядя в туго обтянутую защитным сукном спину. «Чего ты так взъелся?» Хоронили деденца, как и положено по рангу, с воинскими почестями, комендантским взводом и троекратным залпом в воздух. Людей, правда, пришло немного. В основном руководители УСО и несколько министерских чиновников. Конечно, сыграла роль конспиративность его прошлой службы. Но, скорее всего, личный состав просто не знал о случившемся. Коцубенко произнес прочувствованную речь о том, каким замечательным человеком, смелым воином и чутким наставником молодежи был покойник, и какая невосполнимая утрата его преждевременная смерть для всего. Тут он на секунду запнулся, размышляя, для кого мог быть невосполнимой утратой отставной генерал. В голову ничего не приходило. «Для всего человечества», — закончил он, наконец, фразу. Тело Миши долго лежало в холодильнике патологоанатомического бюро с биркой на большом пальце уцелевшей ноги, пока, в конце концов, его не отправили на родину, в Смоленскую область. Там нашлась двоюродная сестра покойного. Ассигнала зарыл в лесу за забором поселка охранник, дежуривший на КПП военный пенсионер.